Сцена вторая. Зал в доме Капулетти. Входят Капулетти, леди Капулетти, кормилица и два служителя. Капулетти. Всех выписанных по порядку в гости. Первый служитель уходит. Найми мне 20 добрых поваров. Второй служитель. Об этом не беспокойтесь. Я посмотрю, облизывают ли они себе пальцы. Капулетти. Это для чего? Второй служитель. Плох тот повар, который не лижет себе пальцев. Таких вон. Капулетти. Ну-ну, ступай. Второй служитель уходит. Придется эти дни похлопотать. Действительно ли она пошла к Лоренцо? Кормилица. Пошла, ей-богу, пошла. Капулетти. Он, может, наведет ее на путь. Бессовестная, наглая девчонка. Входит Джульетта. Кормилица. Вот, исповедалась и расцвела. Капулетти. Ну что, упрямится? Где пропадала? Джульетта. Спросите лучше, где себя нашла. Я горько каюсь, что была упряма. Лоренцо настрого мне приказал пасть в ноги вам и попросить прощения. Пожалуйста, простите. Никогда я более перечить вам не буду. Капулетти. Все это надо графу передать. Зачем тянуть? Я поженю их завтра. Джульетта. Я графа видела в монастыре. Насколько позволяло мне приличие, я с ним была любезна и тепла. Капулетти. Ну что ж, прекрасно. Поднимайся с полу. Давно бы так. За графом не пошли? Ведь я сказал, чтобы пошли за графом. Какой нравоучительный монах. Его недаром город уважает. Джульетта. Пойдем со мною, няня. Отберем для завтрашнего дня, чтоб понарядней. Леди Капулетти. Не к завтрашнему дню, а к четвергу. У вас есть время. Капулетти. Собирайся, няня. Я все-таки их завтра поженю. Джульетта и кормилица уходят. Леди Капулетти. Нам на устройство времени не хватит. Ведь скоро ночь. Капулетти. Не бойся, помогу. И дело загорится, вот увидишь. Сбери Джульетте свадебный наряд, а я внизу останусь за хозяйку. Эй, вы, дружнее, ребята, ни души. Все разошлись. Схожу-ка я к Парису. Скажу, что свадьба завтра. Все легко, с тех пор, как сломлено ее упрямство. Уходит.